Глава пятая. Дориан моментально отстраняется, при этом не забыв поправить на себе штаны. Я тоже отодвигаюсь от стола, переводя испуганный взгляд с одного мужчины на другого. «Граф Стертон», — стал оправдываться маркиз, — «буду с вами честен. На вашу бывшую жену у меня есть определенные планы. Я предлагаю вместе всем договориться и прийти к решению, которое удовлетворит обе наши стороны». «Обе наши стороны? То есть про мое мнение речи не идет, так как никакой из этих сторон я отношения иметь не хочу». «Возможно», — продолжал речь Дориан, — «мы договоримся на определенной сумме». «Мне послышалось, или вы сказали бывшую жену?» — перебил его Фанион ледяным голосом. «Если моя память мне не изменяет, то с Лизет мы еще в законном браке». «Конечно», — неуверенно продолжил маркиз. «Но я подумал». «Вам стоит меньше думать», — процедил сквозь зубы супруг. «Тем более, когда вашим соседом стал я. Для вас это может чревато закончиться. А теперь покиньте мой дом и без приглашения больше не являйтесь». «Да», — проблеял мужчина, — «мне пора». Затем в мою сторону устремился такой пылкий, многозначительный взгляд, что мне мгновенно стало тошно, и понятно, что это не последняя наша встреча. Маркиз просто так от своего не отступит. «Я хочу, чтобы ты кое-что уяснила, дорогая супруга», — гневно сверкнул глазами Фаниан. «Я не позволю, чтобы ты наставляла мне рога, тем более в моем доме». От возмущения даже воздухом подавилась. Мало того, что я сейчас испытала самый настоящий стресс от домогательств, так еще мне предстоит сейчас выслушивать нотации от человека, который не постеснялся затащить в постель мою гувернантку. Благо, оцепенение длилось недолго. Я тут же пришла в себя и решила сделать то, что и планировала. Отодвинула верхние ящики стола и нашла среди бумаг дневник моего деда в твердом переплете. «Что ты делаешь?» — хмуро поинтересовался Фаниан, забирая то, что принадлежит мне по праву. Попыталась пройти мимо, но широкая фигура моего еще супруга перегородила выход из кабинета. «Твоего в этом доме ничего нет», — ехидно так улыбнулся бывший возлюбленный. «Если ты не забыла, дорогая Лизетта, то я тебе напомню. Здесь все мое». От этого высказывания по рукам пробежали мурашки, а в горле образовался тугой ком. Но не время снова впадать в уныние. Как выяснилось, мне никто не поможет, и нужно научиться теперь самой отстаивать свои границы. «Не все», — попыталась выдавить из себя улыбку, а супруг при этом подозрительно сощурил глаза. «Насколько я понимаю, я переписала на тебя все имущество еще до смерти своего дедушки. А знаешь, что это значит?» Фаниан молчит, продолжая сверлить меня взглядом и давая возможность высказаться. «Это значит, мой дорогой супруг, что к моему наследству, которое я получила после его смерти, ты не имеешь никакого отношения. А теперь дай пройти. Мне еще нужно вернуться в спальню». «Что там?» Фаниан переводил взгляд с меня на дневник и обратно. «То, что тебя не касается!» От негодования свело зубы. Я уже была готова обороняться, если граф попытается дневник отобрать. Но нет, он отодвигается и предоставляет мне возможность пройти, а свободно выдохнуть у меня получается уже в коридоре. Жаль, что в спальне меня ожидали новые испытания в качестве моей гувернантки. Стоило только появиться на пороге, как я увидела довольную Тамару, весело передвигающуюся по комнате в моем платье и в моем же бриллиантовом колье, которое подарил мне дед на совершеннолетие. «Немедленно его сняла!» Свой голос я узнала с трудом. Настолько он был холоден и нетерпящим возражений, Тамара от неожиданности вскрикнула и обернулась в мою сторону. Девушка смотрела на меня поначалу испуганно, а затем на ее лице стала появляться язвительная улыбка. «Не понимаю, о чем ты?» — фыркнула бывшая гувернантка. «Я о бриллиантовом колье, которое тебе не принадлежит». «Немедленно его сняла!» «Еще чего!» В голосе Тамары появилась смелость, но я тоже не собиралась сдавать свои позиции. «Почему я должна тебя слушать? В этом доме ты уже никто, и колье это тебе больше не принадлежит. Вот тут ты ошибаешься. Украшение приобретал мой дедушка, чеки на его имя. Это значит, что после его смерти колье по наследству достается мне. Так что немедленно его сними, или я не поленюсь вызвать жандармов». «Как думаешь, чью ауру они обнаружат, когда проведут магическое сканирование? И кого тут же посадят за решетку?» Девушка прикусила губу. «На самом деле я немного лукавила, ведь в хитросплетениях нашего закона не разбиралась. Чеки моих украшений действительно были оформлены на имя дедушки, но это же был подарок. Благо Тамара законов тоже не знала, поэтому с каким-то остервенением сняла с себя колье и кинула его на комод». «Я все расскажу Фаниану», — прошипела на меня девушка. «Он быстро на тебя управу найдет». С этими словами Тамара выбежала из моей спальни, а я решила время даром не терять и стала собирать в свой чемодан все самое необходимое. Бросила в него комплекты свежего белья, сорочку, несколько простеньких платьев и два выходных, а затем стала заполнять оставшееся пространство украшениями. Бриллианты, золото, браслеты из алмазов. Дедушка действительно меня баловал. Я даже подумать не могла, что буду использовать все эти украшения с целью выжить, а не надеть на очередное мероприятие. Поначалу я хотела забрать все дорогостоящее, а потом подумала и забрала все, даже дешевенькую подвеску из мелких красных камушков. Ее мне подарили мальчишки в детстве, которые жили при нашем имении. Сделали украшение из подручных средств, но оставлять его Тамаре принципиально не хотелось. И когда чемодан был застегнут, а я собиралась покинуть этот дом, напоследок бросив прощальный взгляд на свою комнату, дверь в спальню открылась, являя передо мной расслабленного супруга. «Лизетта, дорогая!» Как ни в чем не бывало, мурлыкнул Фаниан, именно тем самым голосом, которым умело соблазнял. «Насколько мне помнится, я не просил тебя покидать имение. Ты можешь продолжать жить в своей комнате». «Еще чего? Ты думаешь, что после всего, что случилось, я смогу жить с тобой под одной крышей?» Мужчина поморщился, а затем снова надел на себя маску благодушия. «Лизетта, понимаю, между нами возникло легкое недопонимание, но все же... Давай не будем принимать решения на разгоряченную голову. Здесь твой дом, ты должна остаться в имении. Тем более...» Фаниан приблизился и положил ладонь мне на живот. «Кто его знает? Может быть, ночь любви, которая произошла между нами, принесла свои плоды, и ты подаришь мне наследника?»